Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашей очередной передаче «Школа выживания» сегодня принимает участие Виктория Позняк, арт-психотерапевт из Лондона. Здравствуйте! Кроме того, сегодня в нашей беседе примет участие Вриндавана Чандра Дас. Добрый день! В цикле передач «Школа выживания» было несколько бесед, посвященных теме арт-психотерапии. И сегодня мы продолжаем беседы с Викторией Позняк. Виктория, какую тему сегодня вы предложите для нашей беседы? Сегодня я хотела бы рассказать о работе психотерапевта с парами, и в том числе о семинарах, в которых я принимала участие с известным психотерапевтом, гештальт-терапевтом Йозефом Зинкером. Работа с парами – это означает не только работа с семьями, но и когда два человека, например, живут вместе, то это тоже пара, или двое коллег, или две подруги, или два друга. И вот таким образом я думаю, что пара – понятие, включающее в себя довольно широкий аспект отношений, взаимоотношений двух людей. Виктория, вы назвали такой термин «гештальт-терапия». Немножко поясните, пожалуйста, вот для нас, для радиослушателей, это понятие. Очень трудно объяснить, что такое гештальт-терапия в несколько минут, поэтому я попытаюсь довольно схематично и в то же время, скажем так, может быть, более визуально объяснить это, несмотря на то, что я буду объяснять словами. Гештальт-терапия – термин, вообще возникший в немецком языке, и означающий… Он очень трудно переводится, поэтому и в английском языке, и во французском языке, и в русском мы просто взяли этот термин «гештальт». Это как бы что-то, что существует только вместе. Если это разъединяешь, оно уже не существует, вот только существующее вместе. Что же касается самого процесса гештальт-терапии, то это в основном процесс, когда психотерапевт или когда гештальт-терапевт пытается помочь своему клиенту понять или навести его на как бы вот это ощущение здесь и сейчас, что ощущает и чувствует человек в данный конкретный момент. И поняв это, уже отсюда распутывать клубочек к тому, с чем связаны эти ассоциации, эмоции и так далее. Потому что то, что мы чувствуем в каждый момент времени вот сейчас, имеет уже свою историю, и мы это чувствуем и понимаем, ощущаем именно так. Благодаря тому, что у нас у каждого есть уже какой-то свой сложившийся опыт. Итак, это понятие здесь и сейчас, одно из ключевых понятий гештальт-терапии. Также есть очень как бы базисный, основной прием гештальт-терапии – работа с двумя на двух стульях или вообще работа как бы с полярностями. Например, когда гештальт-терапевт предлагает своему клиенту разделить. Вот что-то человек испытывает, что-то и хочет это объяснить. Говорит, вот, например, с одной точки зрения я хочу получить эту работу, потому что я думаю, что я могу и так далее. Но с другой точки зрения я очень боюсь, потому что. И вот тогда будет прием, который будет применяться. На одном стуле сидит та часть человека, как бы, хотя сажается туда сам клиент, который хочет получить эту работу. И он не то, что он входит в роль, он просто исследует вот эту свою, часть своего «я», которая хочет получить эту работу или согласна что-то сделать, или какие-то другие варианты ситуации. Вот. И она говорит, на другом стуле он пересаживается, то есть физически перемещается на другой стул, и та его часть, его собственная, то есть здесь не ролевая игра идет, а та его собственная часть, из которой он говорит, то есть из того здесь и сейчас, которая не знает, которая сомневается, например, в случае с получением работы. И вот так они ведут между собой диалог, в то время как гештальт-терапевт их наблюдает и, естественно, отражает каким-то образом этот процесс обратно, то есть существует такая обратная связь, которая всегда существует в работе с клиентом. И очень часто, естественно, существуют различные направления внутри самой гештальт-терапии. Терапевт предлагает своему клиенту посмотреть и дать какую-то оценку и характеристику, чтобы человек, сидящий в одном стуле, обратился к вот той части его, которая сидит в другом стуле. И каким-то образом дать открыть, что ли, новый поворот, новый взгляд на то, что происходит. Но опять же, я сказала, это очень схематичное объяснение, что такое гештальт-терапия. В основном оно связано с тем, что мы пытаемся отслоить вот все «надо», «должен», «обязан» и так далее, а постараться дойти до своего истинного «я» через ощущение «здесь и сейчас» и попытку быть максимально честным с собой, не боясь выразить то, что чувствуешь. Виктория, вы сейчас говорили о работе с одним человеком. А как это относится к нашей теме? Как непосредственно вот этот метод психотерапии работает в парах? Ну, я не говорила о работе с одним конкретным человеком. Я пыталась как бы объяснить подход. Естественно, я привела в пример конкретную какую-то личность, конкретного человека, который таким образом вот две свои полярности может рассмотреть таким образом. Гештальт-терапевты работают также и с группами, где в зависимости уже от динамики внутри самой группы происходят различные конфигурации, различные ситуации, и каждый из людей в группе, абстрактно об этом вообще очень трудно говорить, потому что даже вот сейчас, когда я говорю, я в голове уже представляю какую-то конкретную группу, и отталкиваясь от этого, пытаюсь ответить на ваш вопрос. В каждой группе уже существуют какие-то взаимоотношения, даже если группа встречается первый раз. Опять же, потому что, встретившись первый раз, мы смотрим друг на друга, но у каждого из нас то, что мы испытываем вот сейчас, в тот момент, когда мы смотрим друг на друга, есть уже наша история у каждого из людей, находящихся в группе, которая объясняет нам, почему мы так или иначе реагируем на людей в группе. Что же касается работы с парами, то гештальт-терапия очень хороша, как мне показалось, особенно вот побывав на семинарах Йозефа Дзинкера, потому что она дает возможность людям, которые вместе проживают какой-то кусок времени или волей обстоятельств находятся в одном и том же пространстве, увидеть и почувствовать, заостриться на чем-то конкретном, находясь в здесь и сейчас, и уже отсюда начинать смотреть и начинать размышлять или, скорее, чувствовать, начинать чувствовать, что же происходит и почему они именно так общаются друг с другом. Виктория, вот вы рассказали, когда о гештальт-терапии, собственно, что это за метод, говорили как бы о раздвоении личности. И, наверное, каждый из нас всегда внутренний какой-то диалог произносил. Вот то, что вы рассказываете, не означает ли, что этот внутренний диалог, он как бы гештальт-терапевтом выносится на звуковой, так сказать, уже на звуковое произношение? И в этом случае человеку, может быть, как-то проще посмотреть на себя со стороны, потому что, наверное, это самое сложное – увидеть себя немножко со стороны. Ну, я вообще не стала бы даже претендовать на то, что я как-то объяснила, что такое гештальт-терапия. Я просто как бы назвала несколько моментов, на которые я потом буду опираться в ходе нашего разговора. Вот. А для этого, для того, чтобы говорить об этом конкретно, я думаю, стоит сделать целую передачу. Что же касается раздвоения личности, я бы этот термин не употребляла, потому что раздвоение личности – это такой как бы очень специфический термин. Здесь уже идет речь скорее о неком клиническом заболевании, может быть, в том числе шизофрении, например. Это не то, что скорее это такой внутренний диалог. Иногда он даже обращается в трио, потому что когда человек говорит, вот, например, я хочу сделать вот это, я хочу купить дом, одна часть, один голос в человеке говорит. На другом стуле человек говорит, да, но я не знаю, не уверен, вообще нужно ли мне это. Или же я при этом проживаю что-то, что на меня повесили мои родители, потому что это такая традиция, что я должен как бы купить дом. А с третьей стороны, если можно сказать, с третьей стороны, то есть в трехмерном пространстве, я не уверен, смогу ли я выплачивать кредит или как же мне поступить. Я взяла такой очень конкретный пример, но вот я должна сказать, что в случае с моими клиентами он довольно часто встречается. То есть какие-то вполне практичные вещи. Начиная смотреть на практические вещи. Вот если человек представляет, например, такую ситуацию, я хочу специально избежать слова «проблему», то можно сразу же посмотреть, что вот лежит за этим, да? Когда вот вторая часть, например, или второй голос из его трио о том, что, может быть, я просто проживаю чьё-то, может быть, я еще не готов, но я должен, то есть на меня давит общество, или вот то, что, ну, как бы я должен, это должно соответствовать моему социальному положению и состоянию. Что здесь, какие здесь причины? Как он сам ощущает себя в обществе? Что для него конкретно это значит? Что он чувствует вот сейчас? Что давит на него? Где он видит какие-то моменты? То есть, называя что-то, вот, например, мой учитель, у него есть, он занимается, он сам учился у Фрица Перлза и, в общем, у учителей-основателей гештальт-терапевтического метода. Вот у него есть такая система, разработанная Фрицем Перлзом, семь уровней слушания, то есть как можно слушать. Вот, гештальт-психотерапевт может слушать по-разному, в зависимости от того, какую он преследует цель. Первое, так называемое пассивное слушание, то есть ты даже представляешь визуально, что ты как бы некий пустой сосуд, и вот тебе говорят, тебе говорит твой клиент что-то, и ты его просто слушаешь, то есть ты его вбираешь, ты не даешь никакой оценки. Интересно то, что вот в процессе тренинга каждое занятие начинается с медитации. Часть медитации начальной ориентирована на то, что если к вам приходят какие-то мысли, вас отвлекающие, если вы слышите звуки за окном, ну, поскольку жизнь же все равно происходит, там летят самолеты в Лондоне, не очень слышны, машины паркуются, или кто-то чихает, или сосед, я не знаю, там что делает. Вот. Постарайтесь аккуратно отодвинуть эти мысли, тем не менее сосредоточиться на том, что вот сейчас идет, в каком процессе вы находитесь, что вы чувствуете. Дальше в медитации идет сосредоточение на формах и цветах в комнате. Это когда уже глаза открываются. Я сначала не понимала, почему все время происходит одно и то же. Но я очень хорошо поняла, что когда нужно вот именно применять такое пассивное слушание, то очень часто возникают собственные ассоциации. Тебе говорит что-то человек, например, в моей ситуации. Он мне что-то говорит о том, что он когда-то занимался там русской литературой. Я сразу отвлекаюсь и ухожу. То есть я уже больше не психотерапевт, слушающий своего английского клиента, а Ёжда Махаты занимался русской литературой. Вот как было бы интересно, то есть профессионального меня как человека, потому что я живой человек, существо живое. И вот такая тренировка пассивного слушания, она очень помогает, потому что я это отслаиваю и начинаю слушать. То есть я включаюсь в слушание, я не даю вообще, я стараюсь не давать никаких оценок. И это один из самых сложных уровней слушания и слышания. И вот как мой учитель говорит, если ты прочитал книгу о том, как играть на скрипке, даже закончил, читал ее очень внимательно, после того, как ты закончил читать книгу, ты все равно не научился играть на скрипке. Так вот, пассивное слушание – это то, что надо точно так же, наверное, как игру на скрипке, тренировать каждый день, но внимательно концентрируясь и отслеживая, что ты делаешь. Дальше есть различные уровни. Например, слушание по содержанию. Когда я не слушаю фон, я слушаю только содержание, то есть канву, факты, что мне хотят сказать конкретно, что, какой в этом есть посыл. Также есть слушание голоса, когда я слушаю только голос, потому что голос очень часто выдает, когда человек приходит, особенно на первое, ну или вот на начальные встречи, и ну, иногда он пытается, так сказать, представить из себя не совсем то, что он тем, чем он оказывается потом, или, ну, как бы вот защитный механизм очень сильно работает. Я слушаю только голос, потому что голос, то есть я на нем концентрируюсь, я не слушаю ни что он мне говорит, я его не оцениваю, я слушаю только голос, вот как музыку. Но мне это делать легче, потому что, в общем, он говорит для меня на иностранном все же языке. Вот. Дальше есть слушание эмоциональное. То есть я слушаю и отслеживаю свои собственные эмоциональные реакции на то, что он мне говорит. Но здесь идет такой как бы контрперенос, то есть что я чувствую. И обычно это очень полезно при первой встрече, потому что тут я смотрю для себя, могу ли я с ним работать, насколько эмоционально отстранённо я могу находиться в его присутствии. Вот. Но есть интегрированное слушание, тоже очень сложный момент, где нужно пытаться все это учитывать и быть как бы, я не знаю, иметь четыре глаза, как у профессионального водителя. На автопилоте такое слушание делать очень сложно. Вот. Так это тоже из аспектов. Это инструменты. Есть также инструменты, ну, самые различные. Например, маятника. Когда я должна оценить, когда ко мне приходит человек или пара, где он находится. Находится ли он на своей высокой, так сказать, части колебания, или на низкой. Высокое ли это позитивное или деструктивное, и низкое позитивное или деструктивное. И как из этого выйти, и где он находится, и в зависимости от того, где он находится эмоционально на своем, так сказать, маятнике, что из этого можно сделать конкретно сегодня и конкретно сейчас. Вот. Но также есть различные инструменты, так называемая страта, то есть его как бы вовлеченность, его присутствие в социальной жизни, в эмоциональной жизни, в духовной жизни и так далее, когда человек сам себе дает как бы эту оценку. Потому что вот тот метод, которым работаю я даю инструменты своему клиенту. Я в процессе работы с ним также объясняю ему, что я делаю, для того, чтобы он потом сам мог это делать и становился равным, независимым, а равным. То есть задача – это вот как когда ты от дерева отрезаешь кусочек, прививаешь его черенок, и он начинает сам расти, а не то, чтобы он постоянно зависел. Потому что многие приходят, и они как вот это растение вьюн, то есть они так облокачиваются на тебя. Интересно, я недавно видела, как из одного дома, покрашенного белым цветом, отдирали этот вьюн, потому что его хотели перекрасить. Там оставались такие, как лапки, потому что незаметные, но корни очень сильно пускаются. Вот. Виктория, после того, как наши радиослушатели немного познакомились с общими понятиями, хотелось бы более конкретно услышать задачи этого семинара, о котором вы рассказывали, и какие для организаторов семинаров или участников семинара видится конкретное решение проблем существующих. Ну, будем говорить, по крайней мере, в семейных отношениях. Значит, так у меня сразу по ходу вашего вопроса возникло несколько таких узелочков. Во-первых, это не только семейные проблемы, как я уже сказала. Да, пара – это любые два человека, вступающие во взаимоотношения, любые. В зависимости только от продолжительности, это даже, так сказать, два пассажира в поезде. Другой вопрос, что, наверное, эти отношения люди не приносят на психотерапевтическую встречу. В семинаре он был такой как бы экспериментальный, но экспериментальный не в смысле, что там был эксперимент, а о том, что мы все принимали там участие взаправду. То есть там не было никакой ролевой игры. Вот было 20 человек, большинство из них, ну, практически все, кроме одного, который был муж Марии, он пришел с ней как пара ее. Вот. То есть 22 человека, это были люди, так или иначе, тренированные, имеющие образование психологов, психотерапевтов, работающие либо в гештальте, либо в психоаналитике, то есть имеющие самые разные не просто дипломы, знания, а также частные практики. И Йозеф Зинкер в начале, но как это обычно бывает, в начале, когда собирается такая большая группа, мы собирались на 2 дня, но с 9 до 6, то есть это был очень интенсивный workshop, назовем это семинаром. И вначале люди начинают представлять друг друга, или же представлять себя, в зависимости от того, кто как строит момент вот этот знакомства или представления. Каждый представлял себя. Очень интересно, вот когда каждый начинает себя представлять, всегда интересно, кто первый разбивает эту тишину, как это происходит. Но я должна сказать, что вот то, что меня просто восхитило вообще в том, как ведет себя Джозеф Зинкер. Но сейчас ему, конечно, уже 67 лет, по-моему. То есть он прошел из-за своей 37 лет практики, я думаю, и просто своей долгой жизни. У него уже был огромный опыт и огромная база данных. Он очень чутко относится к людям. И сказав это, он сам представил себя и сказал, что каждый из нас раним. Если мы говорим, что мы не раним, и мы включаем наши защитные механизмы, но так или иначе. И таким образом он уже задал очень такую нежную как бы ноту или вот мелодию для всего семинара. И говорил действительно от сердца искренне, это очень чувствовалось. Потом в процессе семинара казалось, что он как волшебник, который вот работает с двумя людьми, и что-то происходит, вот какая-то искра. В семинаре принимали участие все люди, но и также 5 вот пар. Первая из них — это были люди, которые были сами директора гештальт-института в Стокгольме. Они приехали для того, чтобы разрешить какую-то свою проблему и сделать так называемую работу, как это называется, на профессиональном языке. Каждой паре давалось где-то примерно минут 20, и потом мы могли задавать им вопросы, или они делились с нами что они чувствовали. Первая пара сидела в центре нашего зала, где была вся группа. И один из главных принципов в начале Джозеф просит их просто начать говорить, потому что в основном у людей, несмотря на то, что они готовы были прийти на этот семинар, никаких таких заготовленных тем уже совсем для разрешения не было. И вот они начинают говорить. В процессе говорения он их наблюдает. Наблюдает удивительным совершенно глазом и начинает сначала видеть их красоту и силу. Каждой паре он говорит, во-первых, в чем ее красота и сила. В первом же случае это было, конечно же, поскольку сами они профессионалы, умение очень хорошо артикулировать претензии друг к другу. И сказать, что они действительно хотят друг от друга. После этого он не говорит об их слабостях, а говорит, давайте посмотрим сейчас, где в этом проявляется ваша красота, но давайте посмотрим сейчас, где те препятствия, те барьеры, те шлюзы, которые мешают вам, несмотря на эту красоту, достичь некой гармонии. И здесь он очень умело, как такой режиссер, то есть такое впечатление, когда он работал, что он как бы плел мне как кружево, и каждый раз видел уже, что будет дальше. Вот на пятой паре мне уже самой стало, какие-то вещи стали понятны. Так вот, она упрекала его, давайте просто используем она и он, она упрекала его вот в том, что он очень часто уходит, никогда не говорит, когда вернется, и вот она стоит в дверях, такая растерянная, и что она эмоционально настолько зависит, но а он каждый раз, когда приходит, он отдает ей, то есть отвечает. Что вот он хочет пообщаться и что-то рассказать, а это не вовремя, и она в это время занимается домом, домашним хозяйством и так далее. Надо сказать, что женщина уникальная. От первого брака у нее двое детей, потом она удочерила непальскую девочку, что в Швеции довольно часто, может быть, не совсем правильно, но встречается всеми. И потом вот у них есть общий сын. Потом она с какими-то претензиями возникает, что когда она хочет подойти и обнять его, он вдруг становится таким абсолютно железным и совершенно никаким образом на это не откликается. Он начинает на это говорить, что вот ты только что на меня, значит, накричала с упреками, а теперь ты меня хочешь обнять, как же я могу на это среагировать? И интересно было наблюдать, это вот третий пункт, язык их тела. Они сидят друг напротив друга, но они сидели как бы в центре на сцене. В принципе, они не обращали внимания на нашу группу. Надо сказать, что вторая пара ушла в угол. Вот. И вот они сидели и разговаривали, абсолютно не было никакого контакта. И когда смотришь, действительно, два человека, упрекающие друг друга. И в этот момент Джозеф начал как бы свой танец вокруг них. Он действительно начал танцевать. И в этот момент создалось такое ощущение, что он как скульптор, он начинает лепить. Основываясь на том, что он уже увидел красивого, их, не свое, но красивое, что есть в них, а он увидел как наблюдатель. Интересно также, что каждый раз, когда он хотел задать вопрос или как-то скоррегировать происходящее, он всегда говорил «извините, можно?». И у меня создалось такое ощущение, что есть некое пространство, что есть некое пространство между двумя людьми. И он в него аккуратно так стучится, спрашивая, можно ли войти. Также важно, что он работал не только с ним и не только с ней. Он работал с неким третьим существом, которое существовало, это с их отношениями. И вот это очень важный момент, потому что объективность – это такое условное понятие, к ней можно стремиться, но достигнуть ее, я не знаю вообще, наверное, очень трудно. Вот. И в процессе разговора каждому из них было дано маленькое задание – научиться действительно слушать, не блокируя тем, что уже происходило много раз, то есть неким примером, а вот слушать сейчас и сказать другому, что чувствуешь здесь и сейчас, когда это слышишь. То есть возвратить их в момент и быть предельно честными. В какой-то момент она просто не выдержала, разрыдалась и упала к нему в объятия. Тут он подвинулся на своем стуле, взял ее, обнял и... Она сказала, да, я хочу быть ребенком. В этот момент я хочу, чтобы меня обняли. Я так много несу всего на своих плечах, что это то, чего я хочу. Он говорит, я с удовольствием хотел бы это выразить, но у меня не получается, потому что когда ты мне что-то говоришь, я каждый раз воспринимаю это как упрек. Я не могу это слышать. И такая житейская, такая нормальная ситуация. Но, видимо, ей нужно было действительно выплакаться, потому что она говорит, я все время как слабая и зависимая, как будто я все время чего-то прошу, завишу, прошу какого-то внимания или еще чего-то, а когда мне это внимание не дается, я отворачиваюсь и начинаю там стучать сковородками или чем-то еще, вот, и в этот момент я уже злая, вот, и в этот момент я уже не могу идти на контакт, тут ты подходишь, чувствуя себя виноватым, из вины, в общем, тоже минимальный контакт может получиться. И вот буквально в течение 10 минут разыгралась такая вполне жизненная сцена, и как Джозеф их слепил в своем танце, как она смогла расслабиться, причем в присутствии как бы зрителей. Интересно, что потом они сказали, что Им вдруг показалось, что они вообще выключены, что вообще ничего нет, даже Джозефа нет, есть только голос некий, направляющий их. То есть люди настолько оказались сконцентрированы друг на друге. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, можно ли что-то разрешить? Ну, разрешить так в раз и навсегда, наверное, нельзя, ну, потому что уже столько лет складывались некие отношения, и вот эти постоянно, ага, ты вот так, ну, хорошо, я сейчас вот так. Да, но это мы уже кушали, ладно, значит, я не реагирую. Вот она сказала один раз, ты меня так обил, я ушла из дома, ну, что я могла сделать? Я могла только 4 раза обойти вокруг дома, но я ждала, что ты выбежишь за мной, а ты-то прекрасно знал. А он говорит, ну, я-то знал, что 4 раза обойдешь, остынешь и вернешься. То есть... С одной стороны, но это не превратилось в склоку, это не превратилось, каждому было, вот как я уже сказала, дано некое задание. И как люди просто посмотрели друг на друга. Потом, когда Джозеф попросил, сказал, посмотри на нее глазами, как будто это вот просто женщина, вот она не твоя жена, вот она просто женщина. Что ты можешь сказать, что вот в ней есть красивого, что тебе нравится, что тебя восхищает? И вдруг он сел, вот так руки сжал и просто не может сказать, как ком в горле, он не может ей сказать, какая она красивая. Не мог. Потом он вдруг разрыдался, огромный совершенно двухметровый гигантский швед, сам директор института гештальтерапии, разрыдался, стал ей говорить, какая она красивая, и говорит, ну я боялся показать вот этого ребенка внутри себя, потому что, ну, какая-то была в нем защита. И вот этот момент произошел. Для меня это сначала было как чудо, конечно, но оно, естественно, связано и с желанием этих двух людей что-то проработать и понять, получить какой-то новый угол зрения друг на друга. И в то же время, конечно, с мастерством Джозефа, который очень умело не просто срежиссировал и посмотрел, но почувствовал сразу, где и как, откуда идет красота и откуда идут вот эти блоки. И действительно, я работала в этом как хореограф высокого очень класса, хореограф вот человеческих душ. И очень красиво было смотреть, как потом они просто замкнулись вот друг на друга и действительно держали друг друга. Мне просто даже было неудобно. Люди, вот я видела, как опускали глаза. Что был такой очень личный момент, существующий между двумя людьми. Безусловно, Вика, вы затронули интереснейшую тему, очень тонкую, очень сложную, с едва уловимыми нюансами, которые существуют в личностных отношениях между людьми. И как порой нам не хватает вот такого третьего, мудрого, как вы сказали, хореографа или тонкого режиссера, который не допускал бы никакого насилия, никакого менторства, но который сумел бы так почувствовать, какой импульс нужно дать, чтобы эти отношения вступили в какую-то фазу, когда обе личности раскрываются сердцем друг к другу. Спасибо вам большое. Я думаю, что время нашей передачи сейчас не позволит продолжить эту беседу. И я надеюсь, что в следующей нашей передаче мы снова поговорим и затронем эту тему «Работа с парами». В этой передаче приняли участие Виктория Поздняк, арт-психотерапевт, Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. До скорых встреч. Хари Кришна.